сыновей удушат. На следующее утро Арстархан запел. Песня нужна была ему для успокоения. После злосчастной смерти Кандар-Кагана Фанхаса титул главнокомандующего и еще вдобавок титул Джавшигара, командующего флотом, Иосиф передал Арс-Тархану. Теперь Арс-Тархан должен был стоять на носу единственного царского корабля и ждать, когда царь Иосиф соизволит взойти на корабль, а на Арс-Тархановом месте суетился выдвиженец Гербулан. У Арс-Тархана на душе было муторно. Он все думал, не смертнику ли подарены два громких, но пустых титула. Не своему ли человеку, Булан принял веру неизреченного бога, освобождена ключевая должность. Если ворона узнает о грозящей нужде, она проклевывает лед. Когда охотник скрывается, она глядит на приманку в силках. Завидев добычу, гриф бросается с высокого неба вниз. Мудрый человек, когда ему дают совет, понимает быстро. Арстархан не хочет быть глупее ни ворона, ни грифа. Он понимает, что дела Хазар настолько плохи, что самая пора высматривать приманку в силках, проклевывать лед и бросаться с высокого неба вниз. Только как? Царь Иосиф с утра показывался по городу, трижды пересек его вдоль и поперек в сопровождении множества стражников во главе с новым начальником стражи Гербуланом. Пересекая город, Иосиф был в доспехах и панцире. А вот теперь захотел еще и на корабле вдоль берегов поплавать. Арстархан увидел, как мажет издали Гербулан платком, подает Джавшигару условный знак причаливать, подавать Иосифу корабль. Ударили хлысты по 25 рабским спинам вдоль правого борта и 25 рабским спинам вдоль левого. Прикованные к скамьям гребцы повели корабль к правобережному причалу, где обычно швартовались заморские челны, и взымался бадж, налог. Еще вчера здесь стояли люди армян-каменотесов, приплывших сверх реки. Сегодня причал пуст. Армяне с рассветом поспешно ушли к морю. Другие же морские корабли покинули город еще раньше. Джавшигар Арстархан ошибся по неопытности. Не подал вовремя команды сушить весла, и корабль врезался в причал, едва не сломав себе нос. Но царь Иосиф молча взошел на корабль, не попрекнув нового Джавшигара, молча уселся в одиноко стоящее на корме царское кресло. И тут по знаку Арс-Тархана сразу же ударили хлысты по рабским спинам, и корабль резко ушел от берега, не захватив шедших за царем несколько на расстоянии, как положено, стражников. Арс-Тархану было приятно, скосив глаза, насладиться растерянной физиономией Булана, но, разумеется, важнее было, что теперь царь Иосиф оказался снова в его руках. Иосиф дернулся было приказать вернуться к берегу, но, подняв руку для знака, тут же опустил ее, увидел, что вокруг Арс-Тархана достаточно помощников. Корабль медленно скользил к длинному вытянутому острову посреди реки, на котором неприступной крепостью щетине с бойницами стоял царский дворец с высокой белой вежей, башней. Далеко была видна с башни степь, далеко видно вниз и вверх по реке. Что видно сейчас с башни? Неужели оставила Ашина волчица свой эль? Неужели так и бросила подкрадывающемуся барсу на съедение. Арстархан в последние дни рвался на крышу башни. Ему казалось, что оттуда уже видно будущее Хазар. И он даже отдал своим самым надежным людям приказ выследить человека с 9 клоками бороды, потому что когда же наследнику, как не сейчас, покончить с торговлей лепешками и не появиться в облачении волчонка, не отрастить на своем опрометчиво выбритом монашеском лице 9 заветных тотемных клоков бороды? Но надежные люди ничего Арсу Тархану не донесли, или, может быть, они решили, что доносить теперь удобнее Булану. А с башни царь Иосиф прогнал даже титулованных наблюдателей за луной Шлуму и Масбара. Иосиф, который день наблюдал с башни только сам, высматривал ли он тоже волчонка или хотел что-то первым успеть предпринять один, сам? Или, может быть, просто сейчас боялся слухов о враге и паники больше, чем самих врагов? Они поплавали с Иосифом вдоль берегов и вдоль острова, стараясь привлечь к себе побольше внимания. Потом Арстархан дал знак, и корабль пошел к царскому дворцу, но не к парадному причалу, а тихо ткнулся у черного входа во дворец. Там, у парадного причала, царя давно ждали при в тяжелых золоченых халатах тавангары, знатные города. Арстархан знал, что тавангары пришли, чтобы объявить царю «приведи Кагана», и потому решил нарочно подогреть знатных города. Пусть погоняется за Иосифом. Тогда станут к нему жестче и подозрительнее. Глядишь, и Арстархана в случае чего не обойдут защитой.